Я согласна, Макса, просто быть твоей женой и никогда не возвращаться в Ондон. Даже ты со своими воинами не сможешь победить Зикура. У него воинов так много, что каждому твоему воину придется сражаться с очень многими. У него много больших лодок, девушка показала 10 пальцев и проговорила, ид, 10. 10 кораблей, это солидно, но если они тростниковые, как лодка, в которой спасались беглецы, то мне они не помеха. И численное преимущество могу запросто нивелировать огнестрельным оружием. Ты согласна? Согласна, просто ответила Алалихеп. Есть одно условие. Я выдержал паузу и продолжил. И ты, и весь народ Аманахис будет подчиняться мне, вы будете зваться русами и станете частью моего народа. Я буду тебя навещать и заботиться, но постоянно жить в Ондоне не стану. И имя Ондон мне не нравится, у меня оно вызывает определенные ассоциации. Я согласна, Макса, но народ Аманахис и служители Ра не поймут, почему мы должны ослушаться посланников Ра. А потому что я и есть Ра. Рявкнул я на девушку так, что та сижилась. Нел, Мия, как мое полное имя, спросил у своих жен. Макса Дайрбеканкура, синхронно ответили мои красавицы, заставив Алалихеп побледнеть. Алалихеп, когда я тебя нашел, ты назвала меня Ра, это случайно. Психологическое давление на девушку продолжалось. Я не знаю, я запуталась, прости меня, Ра, Алалихеп кинулась в ноги, громко стукнувшись коленками о деревянный пол. Встань, Алалихеп. Я, Ра, беру тебя в жены, потому что род Кахрамон Аталанта не должен пресечься. Встань и веди себя, как следует вести невесте Ра, а я скоро вернусь, оставив ошеломленную девушку, поманил за собой Мию и Нел. Вы все слышали, она станет третьей женой, если будете обижать, знаете, что вас ждет. Получив горячее обещание, что с головы Алалихеп не упадет волосок, оставил их и зашагал к хижине Тиландера. Пока шагал, думал о словах своей будущей третьей жены. На другой стороне соленой воды, которую мы называем Форд, живет наше племя Аманахис. Точнее, это не одно племя, их очень много, Аманахис означает «дети Амана». Раньше, очень давно, когда еще не родился отец моего отца и еще много их отцов, мы были разными племенами, всегда воевали друг с другом и жили, кочуя с места на место. А потом пришли они и объединили нас всех, велев называться одним именем. Кто эти неизвестные они? Более продвинутое племя или многочисленная группа попаданцев? Получается, что пришли эти загадочные люди примерно 10 поколений назад, около 250 лет назад. Но кто они это? И куда потом делись? Растворились в обедененном племени. Такие детали знали лишь правители и служители Ра, которые практически безвылазно в своем храме, Музгар, но не Алалихеп. Тиландера я нашел на пристани, он критически осматривал паруса и такелаж. Американец распекал вахтенного матроса, который нес вахту полулежа. Теперь тот стоял на вытяжку и оправдывался, что расслабился, потому что судна в родной гавани и врагов просто нет. Вахтенный не может расслабиться, в пути, дома или где угодно. Он может расслабиться только после вахты. Еще раз поймаю, буду бить плетью. Тиландер осекся, заметив меня. Может, я заберу его душу, Герман, предложил я в шутку. Но вахтенный шутки не понял. Бухнувшись на колени, он пополз в мою сторону, прося не забирать его душу и не выкидывать его тело в море. «Встань», — велел матросу. Тот вскочил, лицо посерело от непередаваемого ужаса. «Ты понял, что тебе сказал капитан Гера?» Матрос закивал так усиленно, что я побоялся за его атлант и другие шейные позвонки. «Если повторится, заберу душу», — мрачным тоном пообещал матросу, который едва не потерял сознание. Оставив его, повернулся к Тиландеру. Первоначальный план идти в Египет и по суше, и море меняется. Суша отменяется, плывем только на Вариге, второе судно оставим в плаже. Наша цель — разведка, если информация верна, нам может противостоять несколько тысяч неплохих воинов, вооруженных луками и стрелами. На корабль ставим дополнительную баллисту и берем крупнокалиберный пулемет, применим, если столкнемся с большим числом кораблей в море. Вы тростниковые лодки называете кораблями, сэр. На лице американца мелькнуло явное пренебрежение. Если девушка не приврала, у наших противников не меньше 10 кораблей размерами с варяг, если не больше. Не думаю, что и они сделаны из тростника. Понял, когда выступаем в плаж за воинами. Через 3 дня, Герман. Вы же планировали завтра, что-то изменилось. Тиландер не забыл о нашем разговоре, когда плыли вокруг острова. Изменилось. Даже улыбнулся, представив реакцию американца, «Сегодня я женюсь». «Поздравляю», — американец произнес это настолько ровным тоном, что я даже всмотрелся ему в лицо, правильно ли он меня понял. Теперь пришла очередь Тиландера улыбнуться. «Кто избранница, спрашивать не буду, это слишком очевидно. Девушка красивая, видно, что из хорошей семьи. Еще раз поздравляю, сэр, думаю, это правильный выбор. С вашего позволения, за эти 3 дня проведу тщательную ревизию корабля, чтобы в пути не возникло неприятных сюрпризов. Оставшийся день я провел, осматривая состояние поселения, проверил крепость загона, куда вечером загоняли животных, навестил рыбаков в их маленькой деревушке. Даже на обед не пошел во дворец, где сейчас мои 2 жены отмывают, расчесывают и готовят к свадьбе 3-ю, дочь правителя Атанахепа, Алалихеп из рода Кахрамон Аталанта. Брак с ней принесет мне огромное поселение на том берегу Средиземного моря и большое количество людей, которые впоследствии станут русами. Скорее всего, это произойдет не быстро, но произойдет, главное явить им такое чудо, перед которым поблекнут все легенды о посланниках Ра. Глава 10. Ондан. Следующие 3 дня пролетели однообразно, вечером того же дня официально объявил Алалихеп своей 3-ей женой. Девушка надела свою старую тунику, которая общими усилиями моих жен приобрела относительно сносный вид. На ужине в честь женитьбы присутствовали Тиландер и Зик как управляющий Кипрусом. Миа и Нел смирились с появлением 3-ей жены и сейчас старались подбодрить невесту, которой предстояло вступить во взрослую семейную жизнь. Если Нел делала это тактично, то Миа не стеснялась давать советы, как лучше показать свою любовь к мужу, заставляя краснеть гостей и новоиспеченную невесту. Когда гости разошлись, повел девушку в свободную спальню. Алалихеп нервничала, я почему-то думал, что девушка уже познала мужчину, учитывая, что жила она при дворце, и ей уже больше 18 лет. Тем более, из ее рассказов следовало, что Аманахис довольно свободно относились к институту брака, образовывая временные союзы. Но я стал ее первым мужчиной и был нежен с девушкой, понимая, что она относительно цивилизована по сравнению с теми, кто окружает меня. К огромному сожалению, Миала Лихеп не проронила ни звука, стиснув зубы. И вообще, оказалась довольно скованной, что мне понравилось. 3 дня пролетели весьма довольно быстро. К исходу этого времени моя младшая жена неплохо освоилась в доме и всячески старалась быть полезной. Преподанный урок пошел на пользу, она буквально перехватывала работу у Мии и Нел, чтобы те могли отдохнуть. Вопрос о ее далекой родине и правах на священное ложе возник к концу 3-го дня по инициативе Алалихеп. Мы вместе поужинали, и Нел с Мией удалились в свои спальни, захватив детей. Дети росли быстро и требовали больше внимания. Миха не доставлял хлопот, а вот Мал каждый день приходил с синяками и ссадинами, постоянно задирая старших детей. От матери он унаследовал рыжую шевелюру, ставшую предметом насмешек со стороны других детей. Но мой сын насмешки терпеть не желал, ровесники побаивались его задиристого характера, а вот дети постарше постоянно провоцировали на конфликты. Сегодня случился неприятный инцидент, и мне пришлось разбираться. Мальчик старше Мала на 3 года постоянно пачкал его рыжие волосы грязью. Мал несколько раз дрался с ним, но силы были неравны, и драку он проигрывал. Выйдя утром, сорванец прихватил мой нож, который я оставил без внимания, поглощенный страстью Калалихеп. Когда хулиган в очередной раз схватил его грязной рукой за волосы, Мал выхватил спрятанный в набедренной повязке нож и ударил Забиаку в живот. Он даже повязку специально надел, чтобы спрятать нож. К счастью, рана получилась касательная, но недовольствовавшись этим, мой сын догнал убегавшего обидчика и 3 раза пырнул его ножом в ягодицу. И это мальчуган, которому скоро исполнится 5. Я осмотрел бледного как мел пострадавшего, выслушал извинения от его родителей и поставил Мало на колени на рассыпанное ячменное зерно. Ранее приходилось так наказывать Миху, который через полчаса плакал от боли и просил разрешения сойти. Мал простоял несколько часов, не пикнув. Сдаться пришлось мне, чтобы не травмировать ребенка. Близняшки Анна и Алла совсем не доставляли хлопот, играли с деревянными игрушками и мало контактировали с другими детьми. Ур уже бегал, но по-прежнему просил грудь, хотя давно ел обычную пищу. Мия его часто шлепала, но тот упрямо тянул руки к груди, и даже отсутствие молока его не останавливало. Маленькие дети, маленькие проблемы. Как они становятся старше, так и проблемы серьезнее. Теперь я понимал эту народную мудрость. После исполнения супружеского долга, откинулся на шкуру, восстанавливая дыхание. Макса, робко позвала Алалихеп, может не надо плыть в Лондон, мне хорошо с тобой, и я не хочу на священное ложе. Как ей объяснить, что это не ради нее, а ради того, чтобы обезопасить своих наследников, расширить границы их владения и при этом не обидеть девушку? Алалихеп, ты говоришь, Зикур плохой и жестокий человек. Очень плохой, подтвердила девушка. Как ты думаешь, он начнет вас искать, чтобы убить и тебя, и Киладанхипа? Или станет сидеть и ждать, пока вы вернетесь и заберете священное ложе? Но Киладанхип уже ушел к Ра, святая простота, как же иногда трудно донести мысль дикарям, даже относительно продвинутым.